Глава восьмая. Трещина. Потапов смотрит на часы. «Могу я пригласить вас на ужин? Прямо здесь, в отеле. Здесь очень неплохой ресторан. Не знаю, какую кухню вы предпочитаете». «Приглашайте, я не ела с утра. Думаю, что в любом нормальном ресторане найдется зеленый салат и кусочек рыбы». «Я рада его приглашению. Мне не хочется от него уходить, да и не все еще ясно. Когда я вот так увижу его вживую, в следующий раз?» «Что нам делать?» — спрашиваю я, когда мы уже сделали заказ и сидим за столиком. Мой голос звучит тише, чем хотелось бы. Я невероятно устала. «Сначала выкупить свит Догио Пряникова. Я дам вам денег. Не как долг, как аванс за ваш архив. Потом его глаза становятся холодными, как сталь. Потом мы с вами составим план. Я знаю людей, которые найдут все, и про его схемы с наличными, и про его новую пассию. Мы ударим по всему, по репутации, по бизнесу, по его самолюбию. Мы сделаем так, что он сам предложит вам развод на ваших условиях, лишь бы отстали. А если не предложит...» Он усмехается, и в этой усмешке нет ничего доброго. «Мы разорим его до нитки и передадим его новым друзьям из прокуратуры на съедение. У меня нет сомнений в результате. Есть только один вопрос». «Какой?» — шепчу я, не веря своим ушам. «Доверитесь ли вы мне до конца? Без оглядки, без тайных мыслей. Это будет дорого стоить. Мне — нервов. Вам, возможно, остатков иллюзий». «У меня не осталось иллюзий, Тимофей Николаевич. Только пустота, которую нужно заполнить. Действием». «Отлично». Его взгляд скользит по моему лицу, задерживается на глазах. «Тогда начинаем. А сейчас у нас есть возможность узнать друг друга получше. Почти все начинается с разговора. У меня достаточно жизненного опыта, чтобы понять, что все может рассыпаться, как карточный домик. Намерения — это еще не все. Их надо закрепить. А такие люди, как Потапов, очень непросты и подозрительны. То, что он так много мне наобещал, может не осуществиться, потому что бывают непредвиденные обстоятельства, новые бизнес-интересы, многое может случиться. Я же его совсем не знаю. Я отдаюсь интуиции, что немало в моем случае, но человеческий фактор — вещь, не поддающаяся ничему. Я видела на своем веку достаточно сильных и властных мужчин, которые могли изменить многое в последний момент. И я не наивная девочка. Но как хочется верить. Вы сказали, что ненавидите таких, как он. Это из-за того, что он сделал со мной из коллекции? Или есть что-то еще? Что-то, что касается лично вас? Пытаюсь я немного расширить информацию о своем непростом собеседнике. Дубровин не просто подлец в быту. Он вор и шакал в бизнесе. И мой личный кредитор, хотя он об этом и не подозревает. Когда он это произносит, мне кажется, что передо мной не холеный коллекционер-миллиардер, а человек, выросший в жестоких 90-х и помнящий каждый счет. Откуда такое прилетает в голову? В 2008 году мой отец Николай Потапов из-за очень сложной экономической ситуации в стране оказался на грани. Он был сталепрокатчиком старой закалки, строил заводы, а не финансовые пирамиды. Ему был нужен краткосрочный заем, чтобы удержать предприятие и не выкинуть людей на улицу. Он обратился к тогда еще очень молодому, но уже наглому финансисту Дубровину. Тот дал деньги. А через 3 месяца, пользуясь паникой и без того катастрофической ситуации, нагнал такие проценты и пени, что вынудил отца подписать доп. Соглашение о залоге контрольного пакета «Трансстали». Отец верил в честное слово, в рукопожатие, а Дубровин верил только в цифры на бумаге. Он вышибал долг с таким цинизмом, что мой отец, не выдержав унижения и давления, слег с инфарктом. В больницу уже после первого приступа к нему приехал Прохор Васильевич. Привез бумаги на отступное, смехотворные деньги за долю. Отец подписал, чтобы просто отвязались. Через месяц его не стало. Тимофей говорит ровно, без дрожи в голосе, но каждый звук отточен, как лезвие. Я собрал то, что осталось, с нуля. Потратил 20 лет, чтобы не просто вернуть, а превзойти масштаб отцовского дела. Я выкупил обратно те акции, но через подставных лиц и с огромной переплатой. Дубровин так и не узнал, кто стоял за сделкой. Он давно забыл этот эпизод. Для него это была одна из десятков успешных операций по сбору активов. Для меня — убийство. Не физическое. Хуже. Он делает глоток воды, словно смывая тяжелые воспоминания. Я наблюдал за ним все эти годы. Знал про его привычку скупать чужие мечты и продавать их, как мусор. Знал про его пошлый гламур, про золотую ложку для икры. «Откуда?» — вырывается у меня. «Это я ее купила, каюсь. Никто не застрахован от ошибок». Тимофей ухмыляется. И когда Мухин намекнул, что коллекцию продает Дубровин, я купил ее не только потому, что она меня заинтересовала объективно, как коллекционера. Я купил ее, чтобы забрать у него то, что он, как я был уверен, считал своей несметной добычей, чтобы держать в своих руках то, что он отнял у другого. У вас. Это была моя маленькая личная месть. «Вам Виктор Мухин предложил коллекцию?» Начинаю я закипать. «Да. Он мне сказал, что это коллекция его жены. Точнее, что его жена, то есть вы, собирали ее скрупулезно почти 10 лет по разным аукционам и частным коллекциям за границей. Я давно знаком с Мухиным». «Какой же враль! Я ему еще помогала тогда с деньгами, без которых он продал по дешевке половину своего подвала». «Это Мухин мне позвонил сейчас, попросив о нашей встрече». Посыпалась. Шелуха начинает облетать. «Тимофей, если коллекцию вам предложил Мухин, то значит, он на связи с Прохором, и тот в курсе, что мы с вами встречаемся. Мухин — предатель. Даю 1%, что он не сообщил о нашей встрече Прохору, но я почти в это не верю. Вы понимаете, о чем я? У меня начнутся сложности, как только я вернусь домой». «Какого плана?» «Прохор может на все пойти. Обвинит меня в невменяемости и упечет в психушку. Я этого боюсь больше всего. Мне оттуда не выбраться. Если мне начнут что-нибудь колоть, то я не буду сама себе принадлежать. Мне нельзя домой». Тимофей поглаживает в задумчивости подбородок. «Он сейчас в Крыму, на юбилее одной компании, где наверняка одна из гостей — Зимина. Многие уже знают об их связи», — продолжаю я нервно. «Сейчас ему надо эту связь оправдать. Как? Моей невменяемостью. В субботу он прилетит обратно. То ли рассуждаю вслух, то ли говорю это зачем-то Тимофею. Самое смешное, что я дала свой новый тайный телефон Мухину. Сейчас Прохор полностью меня контролирует, где я и что делаю. Имейте это в виду». «Кто сказал, что нам будет просто с этой горой? Я сделаю пару звонков, пожалуй». Он встает и отходит на приличное расстояние от нашего столика. Через несколько минут возвращается. «Могу поселить вас в центре. У одного моего приятеля есть квартира, которая пустует. Он ее купил, чтобы по музеям ходить с детьми и было где остановиться. Как вам такой вариант? Ваш муж поймет, что вы остались в Питере, раз не прилетели. Но мало ли, что он там поймет. Телефон новый я вам сделаю, это самая маленькая проблема. До меня он не доберется, я этого не боюсь. А вот с Мухиным надо повременить и проверить, как все обстоит на самом деле. Мне кажется, что он вряд ли сказал ему о нашей встрече». «Да, возможно, я погорячилась. Я бы не хотела опять разочаровываться в людях». Официант приносит закуски. Я, наконец, кладу в рот еду и на минуту забываю обо всем. Очень хочется есть. «В нашем распоряжении уникальный шанс, Берта. У меня информация о его темных схемах за последние 20 лет. Я копил ее, как драгоценности. Ждал момента, когда удар будет не просто точен, но и красив. Справедлив. Ваша история, она дает мне то, чего не хватало. моральное право и идеального союзника внутри его же крепости. Вы знаете все его слабости, о которых не догадываются бухгалтера. Вы знаете, как он мыслит. Вы — та самая трещина в его горе, в которую можно заложить заряд, — говорит Тимофей. Постепенно до меня доходит.